Эпилог. 8 месяцев спустя. 24 мая. Пятница. Ками. «Привет, ангел. Как проходит утро?» «А где же шуточка? Кофе я уже дома пила». «Ты утром была такая красивая, что я забыл подготовиться». «О, так мне гораздо больше нравится. Люблю тебя». «Ливи, ты видела?» — спрашиваю я с планшетом в руках, заходя в ее кабинет. Так странно оказаться здесь спустя год, особенно учитывая, что мы с Ливи теперь занимаем добрую половину третьего этажа. Ее апартаменты, наши кабинеты и переговорная. Еще одно условие, которое мы выставили до начала летнего сезона. После того, как я уехала из приморского клуба, мы с Оливией вплотную занялись нашим бизнесом. До того, как мы решили объединиться, я успела запланировать несколько некрупных мероприятий. По большей части дни рождения и годовщины. Но в октябре, благодаря Kincaid Incorporated, у нас случился настоящий прорыв. Ведь нам поручили организовать их большой благотворительный гала-вечер, который они устраивают каждую осень. Уже на следующий день у нас появилось 3 постоянных заказчиков и куча запросов на организацию самых разных торжеств, в том числе свадьбы года. Или, вернее, свадеб, ведь этим летом их запланировано 6, и 3 из них в приморском клубе. «Что видела?» — спрашивает сидящая за столом Оливия. «Мы с ней встретились впервые за неделю, ведь она работает в основном из нашего городского офиса, а я отсюда. Об этом мы тоже договорились с Джефферсоном. Так у меня получилось съехаться с Заком и окончательно поселиться на острове. Какие Патрисия Бриджстоун хочет приглашения? Больше всего мне нравится работать с Оливией, потому что можно всласть посмеяться над странными запросами клиентов. На прошлой неделе нам пришлось аккуратно объяснять одной даме, что изобразить единорога для первого дня рождения ее дочери, приклеив рог на лоб живой лошади, не лучшая идея. «Что именно ты имеешь в виду?» — улыбается Ливи. «Мы уже 8 месяцев официально партнеры. И я еще ни разу не пожалела, что решила работать с ней вместе. Мы дополняем друг друга, как джем и масло. Я разрабатываю все детали праздничной программы, а она организует персонал. С подобными клиентами это очень удобно. Что, блин, означает стиль «вермонтский деловой»?» «А, ты об этом», — понимающе улыбается она. «Так и знала, что тебе понравится». Я в жизни не слышала такого термина. Это как Берни Сандерс был одет на инаугурации? Или что-то вроде гламурного лесоруба? Если честно, я без понятия. Я со вздохом падаю в кресло. А я, если честно, предлагаю подумать об этом на следующей неделе. Договорились. Пару раз кликнув мышкой, она продолжает. Итак, на этой неделе у нас бранч на День памяти и белая вечеринка. Я улыбаюсь Оливии, округлив глаза. «Белая вечеринка? А я думала, мы в этом году изменим тему». Я так шучу каждый раз, когда она упоминает проклятую вечеринку на День памяти, которая в каком-то смысле круто изменила наши жизни. В этом году приглашает сам Джефферсон. Мелани слишком занята гламурными делишками, чтобы почтить приморский клуб своим присутствием. А близнецы, как ни странно, несмотря на приветливое приглашение Оливии, решили этим летом не приезжать. Почему бы это? Интересно. «Боже, тебе нельзя так много тусить с моим отцом. Ты от него заразилась любовью к дурацким шуткам». Оливия закатывает глаза. Я же, ахнув, хватаюсь за сердце. «Что? Как ты могла сравнить мой скрометный юмор с бородатыми шуточками твоего папочки?» «Что, Кам, правда глаза колет?» «Сама виновата, что подставила меня. Я теперь тебе до смерти буду это припоминать», — усмехаюсь я. «Так мы не оставим Лив в покое?» — спрашивает Сиси, входя в кабинет со стопкой бумаг в руках. «Она слишком долго мне пакостила». Я забираю у Сиси документы, которые просила распечатать. Она помогает нам организовать мероприятие «Андерсон Томпсон». После того, как мы с Лив прошлым летом ее украли, Я просто отказалась ее отпускать. «О, моя любимая тема! Давай потом обсудим, как она пакостила мне!» — ухмыляется она. А я хохочу до слез, видя, как Ливи закатывает глаза. «Давайте я угощу вас обедом, и вы уйметесь». «Не пойдет». Я поднимаюсь и оставляю планшет на кресле. Заберу позже. «Все равно мы наверняка пойдем в рыбалку, и платить тебе не придется». «Не скоро тебе удастся разделаться с этим долгом», — подхватывает Сиси. Оливия встает и закидывает сумку на плечо. «Ненавижу вас, засранки». Я беру ее под руку и целую в щеку. «И мы тебя, детка!» 2 сентября. Понедельник. Зак. «Мне он не нравится», — говорю я Ками, ставя перед ней корзинку картошки фри. Она берет несколько ломтиков, обмакивает их в кетчуп, а потом оборачивается и смотрит на Ливи, которая в углу тискается со своим парнем. «Вот же хмырь! Никаких доказательств того, что он придурок, у меня нет!» Но я это нутром чую. «Закари», — дразнит Ками. «Что это за имя такое? Брэд». «Ну ладно, имя и правда дурацкое. Прямо как Чет, только еще более выпендрёжное». «Мать-перемать, хочешь сказать, моя дочь еще с каким-то Чедом встречается?» «Нет», — Ками со вздохом закатывает глаза. «Хочу сказать, что твоей дочери 24. Она встречается с парнем по имени Брэдли и, кажется, счастлива. Она взрослая и имеет право сама принимать решения, а тебе не обязательно вставлять свои 5 копеек». Смотрю на Ливи, которая продолжает болтать с этим высокомерным хорьком. Наверняка познакомилась с ним в приморском клубе этим летом, что само по себе уже огромный красный флаг. Она всегда останется моей малышкой. А я так и вижу, что с ним что-то не так. Она для него слишком хороша. «Уймись, папуля», — ухмыляется Ками. «Твои чувства тут на 2-м плане». Она права. Я держу себя в руках. Когда дочь приводит этого пацана... Ладно, мужчину. Он почти ровесник Ками. Я веду себя дружелюбно, а своими чувствами делюсь только с ней. Мэл, он нравится. Этого уже достаточно, чтобы забеспокоиться. Ками качает головой, очевидно взвешивая варианты развития событий. Этот аргумент ей понятен. Мать Оливии уже почти год счастлива замужем. Наконец отвязалась от дочери и наслаждается жизнью супруги-богача. Ливи говорит, она сейчас проходит отбор в какое-то реалити-шоу о женах состоятельных персон. Однако это значит, что она одобрит любого парня дочери, который сможет улучшить ее собственное социальное положение. «Но Ливи он нравится, и мне этого достаточно», — возражает Ками. Это тоже серьезный аргумент. Отчасти. Ей уже доводилось принимать неверные решения. Закатив глаза, Ками шлепает меня по руке. «Хватит! Никто не идеален. На меня посмотри. Мне тоже доводилось их принимать». «Но твои неверные решения год назад привели тебя в этот бар». Приподняв часть барной стойки, я выхожу к ней. Она разворачивается на высоком стуле, и я становлюсь между ее коленей. Вот так мне больше всего нравится. Обычный вечер. Мы в баре. Я кормлю ее, а она смотрит на меня так, словно я говорю что-то очень для нее важное. «И слава богу», — добавляю я и обнимаю ее за талию. «Почему это?» «Ну, если бы ты не запала на корзинку моллюсков и апероль-шприц, ко мне бы сегодня не явилось человек 200 посетителей». Закатив глаза, Ками шлепает меня по груди. «Сегодня мы уже во 2-й раз проводим вечеринку «Антисерпентарий». Правда, в этом году ее переименовали в «Бесконечное лето», потому что, по словам Ками, нет смысла проводить мероприятия без змей там, где их и так больше нет. И я костьми лягу, чтобы так все и продолжалось», — добавила она вечером, когда мы об этом говорили, а я расхохотался. «На самом деле я очень рад, что этим летом Ками не пришлось никому мстить, ведь так она почти все вечера проводила в баре, а все ночи — в моей постели». Охрененно классное вышло лето. Подумать только, мы вместе уже больше года, а я до сих пор не могу ею насытиться. Интересно, изменится ли это когда-нибудь? Утихнет ли жажда? Смотрю на ее длинные черные волосы, оранжевые ногти и прекрасные глаза, которые светятся только для меня. И ответ приходит сам собой. Нет. Мне всегда будет мало Камилы. Ее лежащий на стойке мобильник вибрирует. Ками смотрит на экран и стонет. Клиент? Хуже. Сообщение от Сиси. Что-то случилось? Нет, но ей нравится рассказывать мне о дурацких пожеланиях клиентов. Например, сейчас кто-то затребовал, чтобы их встретили Дом Периньон в хрустальных бокалах. Встретили здесь? Смеюсь я, и Ками снова стонет. Да, они не понимают, что это не какое-то великосветское мероприятие формата «все включено». Большая часть гостей любит наши вечеринки на острове, а мне нравится помогать местным заведениям. Но, богом клянусь, если меня еще раз спросят, подают ли в рыбалке икру, я просто взорвусь. Не удержавшись, фыркаю. Не смешно. Да брось, забавно же. Представь себе, как Фрэнк готовит к растине с крем-фреш, а сверху кладет чертову икру. Она прикусывает губу, чтобы не рассмеяться. Или Ронда тащит Дом Периньон. Черт, да у нее все из рук валится. Вот почему мы тут не подаем всякие изыски. Теперь Ками улыбается по-другому. Тепло. Но просека вы подаете. Только одному клиенту, Камила. Всем остальным, кто попросит у меня проклятый апероль шприц, я скажу, что впервые о нем слышу. О, апероль шприц? Это здорово. К нам подходит новый клиент. Я запрокидываю голову и молю Бога даровать мне терпение. Ками, словно прочитав мои мысли, кладет руку на мое плечо. Не волнуйся, большой мальчик, завтра у нас обоих выходной. Можем пропасть на целый день. Впервые за все чертово лето у нас выходной одновременно, а значит, она вся будет принадлежать мне. Слава яйцам! 3 сентября. Вторник. Зак. Я просыпаюсь сильно раньше Ками. Она еще сладко сопит в нашей постели, а я уже еду на другой край острова за кофе и сэндвичами к завтраку. Беру ее машину. Она просит, чтобы я не садился на мотоцикл, когда она спит. Ей важно знать, добрался ли я до места назначения в целости и сохранности. Меня это бесит. Но просьба пустяковая, так что я подчиняюсь. К тому же, так багажник байка не пропахнет бейглами. Однако, вылезая из машины, я чуть не роняю наш завтрак, потому что вдруг слышу стоны. Стоны. Стоны, черт возьми. Какого? Вот так. Какая ты красивая, когда принимаешь мой член. Черт. Голос мужской, а стонет женщина. Прогнись посильнее, чтобы вышел красивый кадр, Камила. Черт, да это же мой голос. Голос мой, а стонет Камила. О, да, да, еще, Зак, пожалуйста, еще. У меня встает. Я точно знаю, что там сейчас происходит. О, боже. На этот раз стон тише, нежнее, не такой отчаянный. Это точно Ками. Настоящая Ками, а не та, что на видео. Ставлю кофе и пакет с сэндвичами на стойку. Иду в спальню, спотыкаюсь о туфли на каблуках, которые Ками скинула прошлой ночью, и, увидев ее, прислоняюсь к дверному косяку. Я оказался прав. Никогда еще в жизни я не был так счастлив, что прав. На белой простыне раскинулось темное тело. Шапочку она сняла, и волосы разметались по подушке. На кровати стоит мой ноутбук, а на экране видео, которое мы сняли пару месяцев назад. Ками стоит на четвереньках, я одной рукой держу ее за волосы, второй давлю ей на поясницу, а сам безжалостно ее трахаю. Она стонет, а ее груди раскачиваются в такт моим толчкам. Настоящая Ками сидит, раскинув ноги, и ласкает себя руками. «Доброе утро!» Я смотрю на нее. Продолжая лениво гладить себя, она оборачивается и улыбается мне. «Доброе утро, малыш!» «Что это ты такое делаешь?» Ками на видео кричит, кончая в первый раз. Если я верно помню, в ту ночь это случилось с ней трижды. «Я проснулась, а тебя нет». Низко простонав, она вставляет в себя пальчик и жмурится. «Я поехал за кофе и бейглами. Я стягиваю футболку через голову. Ками смотрит на меня и прикусывает губу. «Так ты решила сама о себе позаботиться?» Спрашиваю я с улыбкой, а сам уже расстегиваю джинсы. «Что еще остается бедной девушке?» Она двигает рукой и стонет громче, и я понимаю, что она согнула пальчик внутри, чтобы потереть точку G. «Тогда не буду тебе мешать». Стащив джинсы вместе с трусами, я беру в углу комнаты стул и ставлю его возле кровати, чтобы видеть Ками. «Что?» «Не знаю, от смущения она заикается или от возбуждения, но мой член вздрагивает. Глядя на нее, я обхватываю его рукой и медленно ею двигаю. Она опускает глаза на мою руку, стонет и снова смотрит мне в лицо. «Устрой для меня представление, Ками. Я люблю смотреть». «Представление», — тихо шепчет она. «Поиграй для меня со своей киской». Она со стоном смотрит, как я медленно двигаю рукой по члену вверх-вниз. «Но смотри при этом на экран». «Черт!» — стонет она, но делает, как я приказал. Кружит пальцем вокруг клитора и двигает бедрами, чтобы получить больше того, в чем пока себе отказывает. «Мне вообще-то кое-что от тебя нужно». Я встаю и иду к кровати. Она разводит ноги шире, быстрее двигает рукой. Я шлепаю ее по внутренней поверхности бедра, а потом растираю кожу, чтобы смягчить боль. «Смотри на экран, Ками. Если я верно помню, ты вот-вот кончишь во второй раз». С этими словами я без предупреждения вставляю в нее сразу 3 пальца, а ее мокрая киска почти не сопротивляется. «Черт, Зак!» Стонет она, округлив глаза, а ее вагина сжимается вокруг моих пальцев. Свободной рукой я снова шлепаю ее по нежной коже, на внутренней поверхности бедра, а она хрипло стонет. «Вот как все будет. Я как следует смочу пальцы в твоей влажной киске». Она снова сжимается вокруг меня. «Потом буду дрочить и смотреть, как ты играешь с собой, подходя все ближе к краю». «Но ты не кончишь, Камила». Она раздраженно стонет, запрокидывает голову и мотает ею туда-сюда. Я улыбаюсь, довольный ее отчаянием. «И мы будем смотреть видео». Я киваю на экран, где сижу, откинувшись на изголовье, а Ками движется у меня на коленях. Голова запрокинута, волосы касаются задницы, с губ срываются стоны. «Ты продержишься до тех пор, пока не кончишь в ролике в 3-й раз». Я сгибаю пальцы, и Ками дергает бедрами. «Нет, Зак, нет, нет!» — отчаянно просит она, двигаясь в такт моим пальцем. «Я не могу!» «Можешь и будешь. Продержишься до конца, потом сядешь на мой член и немного поскачешь на нем». Она снова измученно стонет. «И ни один из нас не кончит до конца видео». «Черт, Зак, это...» Я убираю руку, отхожу, снова сажусь на стул и глажу свой член, используя ее влагу вместо лубриканта. Она же ерзает на кровати. «Продолжай», — приказываю я, когда ее пальчик замирает над набухшим клитором. «Не могу». «Можешь и будешь. Будь славной девочкой. Продолжай трогать себя, Камила. Я глажу себя, стараясь не касаться чувствительной головки, где уже выступила смазка. Зак, малыш, я не могу. Если я до себя дотронусь, я... Боже, обожаю, как ей нравится меня слушаться. Как она старается сдержать оргазм, пока я не разрешу ей кончить. Кам, она уже у самого края. Боже, ты слышишь? Давай же, вставь в себя пальчики. Оттрахай себя, детка. Она стонет от боли и удовольствия, а с экрана несутся все более и более отчаянные крики. Черт, слышишь, как она кричит? Она вот-вот сорвется. О, боже, черт, черт, я не могу! Ками на видео с криком содрогается в конвульсиях, и я тут же встаю и ложусь на кровать рядом со своей девочкой, как и она, едва держась от возбуждения. «Ну вот», — хрипло говорю я. «Наконец-то!» — шепчет она и опускается на меня верхом. Я же звонко шлепаю ее по заднице. «Полегче, ангел, а то я кончу, и тебе придется ждать, пока у меня снова встанет». Глядя на меня с ужасом, она замирает прямо над моим членом. «Ты так не поступишь!» «Спорим?» — вскидываю бровь я. Она закатывает глаза. Я бы еще ее помучил, но она уже сжимает мой член, водит головкой по мокрой киске, и когда он легко входит в нее, мы оба стонем. «Черт, как приятно быть в тебе!» Хриплю я, едва сдерживаясь, чтобы не нападать бедрами. «Зак, не могу, я уже... Боже!» Она откидывается назад. Я знаю, что головка моего члена давит ей точно на точку G, невероятно чувствительную сейчас, когда она так долго сдерживала оргазм. «Скажи, что тебе нужно». Шлепаю ее по бедрам. Никогда, наверное, не привыкну к тому, как классно мы смотримся вместе. «Мне нужно... нужно...» Откинувшись назад, она движется вверх-вниз, гладя пальцем свой клитор. «Что тебе нужно, детка?» «Мне нужно кончить, Зак. Боже, пожалуйста!» «Давай, детка, кончи для меня!» Я кладу руку ей на щеку и большим пальцем провожу по пухлой нижней губе. «Я хочу с тобой!» — стонет она, двигая бедрами. «Зак, наполни меня своей спермой!» «Вот же черт! Она всегда меня удивляет!» Громко застонав, я обхватываю рукой ее талию, не выходя из нее, переворачиваю ее на спину, одну ногу кладу себе на плечо и начинаю яростно вбиваться в нее. «О, да!» — хрипит она, и ее киска сокращается вокруг моего члена. «Хочешь, чтобы я наполнил тебя, ангел?» Она кивает. «Черт, скажи вслух, Камила! Скажи, чего ты хочешь!» Ноутбук жужжит, спинка кровати бьется о стенку. «Да, боже, да! Пожалуйста, наполни меня и сделай так, чтобы я кончила!» Задыхаясь, дрожащим голосом выговаривает она. Не в силах ответить, я просовываю между нами руку, давлю большим пальцем на ее клитор, быстро вбиваюсь в нее и кончаю. Она же содрогается всем телом, и от этого мой оргазм длится, как будто вечность. «Боже мой!» Стонет Ками через несколько минут, когда я выхожу, скатываюсь с нее, притягиваю к себе поближе и трусь носом о ее шею. «Что, хорошо?» Улыбаюсь я и касаюсь губами ее теплой кожи. Она лениво закидывает руку за спину и шлепает меня. «Заткнись!» «Не понравилось?» Смеюсь я, а она утыкается лицом в подушку и стонет. «Что ж, придется продолжить. Поехали». Я разворачиваю ее лицом к себе. «Нет, нет, Закари, мне нужно прийти в себя. Мне понравилось, понравилось. Было замечательно. Убери от меня свое эго и свой член, пожалуйста». Я хохочу. «Ты мне обещал кофе и бейглы». В изнеможении шепчет она через минуту. «В смысле? Ты уже проголодалась? Я провожу рукой от ее плеча до бедра и обратно. Ага, но вставать не хочу. Понял. Думаю, я тебя из постели весь день не выпущу. Она вздыхает, а я касаюсь губами ее гладкой кожи на плече. Я не против. Солнце заходит. Ками пальцами чертит что-то у меня на груди, а мой мир замирает. Такое случалось трижды в моей жизни. Первый раз, когда Мелани сказала мне, что беременна. Второй, когда родилась Ливи, и я взял ее на руки. А третий, когда Ками с подружками чуть больше года назад вошла в рыбалку. И вот снова. Ты же знаешь, что я люблю тебя, правда? Спрашивает она дрожащим голосом, пытаясь скрыть смятение. Я не отвечаю. Просто не могу. Слова реют надо мной, как звезды в ночном небе. Я пытаюсь дотянуться до них и расставить в верном порядке, чтобы понять, что они значат. Ты же знаешь, что я люблю тебя, правда? Ответ, конечно, да, и в то же время нет. Я, конечно, понимал, что Ками чувствует ко мне самое близкое к любви, на что она способна. Старые травмы, которые она и сама не помнит, не дают ей пересечь эту линию. В первый раз, признавшись ей в любви, я знал, что могу никогда не услышать ответного признания от нее. И смирился с этим. У меня есть она. Ее доверие. Ее улыбка. Она каждую ночь спит в моей постели. Так чего мне еще надо? А теперь, лежа в темноте, я с трясущимися руками понимаю, что у меня есть еще и ее любовь. Боже. Боже. Никогда не слышал ничего более прекрасного. Повтори. Прошу я и тянусь включить лампу на тумбочке. Она моргает от неожиданности, но мне все равно. Мне нужно ее видеть. Смотреть ей в глаза. Смотреть, как эти слова срываются с ее губ. Что? Повтори, Камила. Скажи это снова. Сдвинув брови, она размыкает губы и негромко, растерянно, но в то же время понимающе говорит. Я люблю тебя, Зак. Я наваливаюсь на нее сверху, опираясь на предплечье. Еще. Она медленно растягивает губы в улыбке. «Я люблю тебя, Зак». «Боже!» Я со стоном закрываю глаза, а ее слова словно пропечатываются на моих сомкнутых веках. «Я люблю тебя, Зак». «Я люблю тебя, Зак». «Я люблю тебя, Зак». «Еще!» Я открываю глаза и шепчу, на этот раз требовательно. Она улыбается еще шире и гладит пальцем мой висок. «Я люблю тебя, Закари Андерсон. Я люблю тебя. Я люблю твои ямочки. Я люблю, как ты заботишься обо мне. Люблю, какой ты понимающий, добрый, какой ты честный с собой. Люблю за то, что ты сдал все мои экзамены. Люблю за то, что ты меня любишь со всеми моими синяками и шрамами. Люблю за то, что ты знаешь о моих травмах и понимаешь, что я никогда окончательно не излечусь. Люблю тебя за то, что ты вырастил невероятную дочь, за твои дурацкие бородатые шутки, над которыми я редко смеюсь. Люблю за то, что ты приносишь мне кофе и пишешь записки под картонным держателем». «Ты их нашла?» — смущенно спрашиваю я. Она никогда не говорила о тех записках, что я писал на бумажных стаканчиках и прятал под картонным держателем, когда приносил ей кофе на работу. Зная Ками, я был уверен, что она не станет молчать, если найдет их. Но она молчала, и я думал, что она ничего не заметила. Сам не знаю, почему продолжал их писать. Может, потому что это был способ выразить свои чувства, не отпугнув ее. Может, потому что так я мог отпустить свою очередную дурацкую шутку. А может, я мечтал о том, как она их найдет и постепенно свыкнется с тем, что я окончательно и бесповоротно в нее влюбился. Я нашла еще самую первую. Хотела выбросить стаканчик, а держатель съехал. Погладив меня пальцем по скуле, она шепчет. «Ты сводишь меня с ума». Со стоном перекатываю ее на себя, чувствуя, как меня переполняют любовь и восхищение. «А ты меня». Я целую ее в шею и намереваюсь окончательно свести с ума прямо сейчас. 2 года спустя. Зак. Ками пытается завязать на мне дурацкий галстук-бабочку, который Оливия заставила меня надеть. «Закари, это ее свадьба. Часок продержишься, ничего страшного». «Часок?» Я злобно пялюсь на черный лоскуток. «Как только церемония закончится и всех сфотографируют, можешь снять». «И Ливи не будет против?» Как бы я ни злился, Ками права. «Это важный день для моей малышки». Я с ней уже сторговалась. Думаю, в этот момент я влюбляюсь в нее еще больше. Она же, увидев мое лицо, все понимает и смеется. «А тебе бы хотелось?» — спрашиваю я, неотрывно глядя на нее. Она же разглядывает бабочку, которую зачем-то на мне поправляет, и спрашивает напряженно: «А тебе?» «Ангел». Одной рукой я держу ее за запястье, другой же беру за подбородок и заставляю посмотреть мне в глаза. «Ты моя. Точка. И мне ничего больше не нужно, чтобы это подтвердить. Только ты». «Да, но...» «Если бы ты этого хотела, я бы прямо сейчас позвонил Ливе, умолял отложить свадьбу, чтобы мы могли пожениться сегодня. Но это было бы только ради тебя. Мне этого не нужно. Ты каждое утро просыпаешься и выбираешь быть моей. Просто так, а не потому, что связана со мной какими-то узами. Это сильнее любого контракта и важнее любой клятвы в мире». Она долго смотрит на меня, и вдруг в ее глазах блестят слезы. «Нет-нет, плакать нельзя. Во-первых, я этого не выношу. Во-вторых, ты испортишь макияж, и Эбби будет вне себя. Попросит Дэмиена подать на меня в суд за что-нибудь, нанесенный ущерб, эмоциональное насилие или что там еще придумает этот изворотливый юрист». К счастью, мне удается ее отвлечь. И вот на ее губах уже играет улыбка. «Боже, ты просто профессионал!» — шепчет она и большим пальцем гладит меня по виску. «В чем?» «Чтобы не попадать под суд?» «Ну, пока справляюсь». Закатив глаза, она отступает и шлепает меня по груди. «Какой же ты вредина!» «Рыбак рыбака, ангел!» Она снова поправляет мне галстук, отступает и окидывает взглядом. «Пошли, ямочки! Тебе нужно отвезти к алтарю свою малышку». В одно мгновение мое сердце разбивается и склеивается снова. Сейчас мы отправимся туда, где мне придется навсегда отдать свою дочурку. Но камень успевает взяться за ручку двери, звонит телефон, и она, сдвинув брови, роется в сумочке. «Это Ливи». Она с улыбкой подносит мобильный к уху. «Привет, Лив, я...» Она растерянно хмурится. «Тихо, тихо, успокойся, успокойся! Что происходит?» Пару секунд молчания, а потом я, даже стоя в стороне, слышу, как Ливи что-то в отчаянии говорит моей любимой. Ками меняется в лице и открывает рот. «Что? Ладно, понятно. Ливи, все нормально. Я сейчас приду». Замолчав, она окидывает взглядом комнату, в которой мы собирались. Потом качает головой, видимо, решив, что это может подождать. «Через 5 минут. Я приду через 5 минут, даже меньше. Сниму туфли и побегу бегом. Через 2 минуты, Оливия. Стой на месте, хорошо?» Кивнув себе, она садится на стул и, прижимая телефон к уху плечом, расстегивает крошечную пряжку на туфельке. Я уже в панике. Случилось что-то ужасное. И случилось с Оливией. «Я люблю тебя, Лив. Мы все уладим». Дав отбой, она разворачивается ко мне. Туфли она уже сняла и теперь берет сумочку. А еще хватает с барной тележки бутылку водки и, наконец, смотрит на меня. «Ками, что происходит?» Вздохнув, она берется за ручку двери. Он бросил ее у алтаря.